Матерь Агни-йоги. Неопределенность и неустойчивость мирового положения отражается и в жизни каждого землянина той же неустойчивостью и неопределенностью. Меняется все, и никто не может быть уверенным, что завтра будет такое же, как сегодня. Во всех областях жизни можно отметить это отсутствие устойчивости. Причины ее залегают глубоко. Поколеблено все, не скоро стихии войдут в берега и потечет жизнь нормально. Это надо понять и не удивляться, что все идет не так, как хотелось бы, даже в малом.